3 часа 25 минут 4 секунды. Хендер обнажил 2 из 4 ножей, которыми его снабдили люди. Это были армейские ножи Димы и Абрамса. Кроме того, у него имелось 2 тесака, которые разыскали в кухне. «Теперь ждите меня», — сказал Хендер. Он плавно и проворно спустился вниз по лестнице, открыл стальную дверь и быстро закрыл за собой. Сгрудившись у окна, остальные стали смотреть на буйство зверей, собравшихся попировать раненым паука-тигром. Его сгубило любопытство. Он приблизился к фальшфейру, брошенному Кузу. Хендер сбежал по ступеням крыльца, словно тень, и запрыгнул на фонарный столб. «Он взбирается на фонарь», — сообщил Абрамс, сносно видевший силуэты через очки ночного видения. «Что он задумал?» — спросила Настя, смотревшая за происходящим в русский бинокль с функцией ночного видения. Нелл озадаченно покачала головой. «Я ничего не вижу». «Он забирается на фонарный столб», — сказал ей Абрамс. «Зачем?» — удивился Гелий. «Что он делает?» «У меня не спрашивайте», — буркнул Абрамс. Хендер перебрался на перекладину фонаря, стоявшего прямо перед коттеджем. Перекладина заканчивалась над серединой проезжей части улицы. Разместившись прямо над местом жуткой трапезы, Хендер повис на перекладине, как паук, зацепившись за нее длинным гибким хвостом. «Что же он делает теперь?» — спросила вслух Настя. «Вы только поглядите!» — она протянула свой бинокль Нелл. Та прижала бинокль к глазам. «Я такого никогда не видела!» 3 часа 23 минуты 2 секунды. Хендер завис на своем эластичном хвосте над небольшим паука-тигром, запрыгнувшим на самую вершину пирующей кучи зверей. 4 молниеносными движениями хендропод проколол оба мозга паука-тигра ножами. Затем он стал невидимым, припал к спине паука-тигра и почувствовал, как покидают своего носителя симбировьи и, избрав его своим новым хозяином, перебегают в его шерсть и быстро расползаются по коже. Симбировьи торопились поселиться на Хендере, пока не появились крупные хищники и не набросились на тушу мертвого паука-тигра. 2 часа 58 минут 12 секунд. Кузу и Максим открыли стальную дверь, ведущую к электростанции, и оказались там, где размещался гигантский паровой колодец. Сел великан, подтолкнул Максима вперед и рывком закрыл за собой дверь. Они остались в почти полной темноте. Жаркий воздух обжигал кожу. Кузу встряхнул бутылку от апельсинового сока, и сидевшие внутри нее хендерские осы засветились ярче. Потом протянул бутылку Максиму. Тот взял светящуюся бутылку. Кузу заставил его идти дальше. Максим, пошатываясь, побрел вниз по стальной лестнице. Кузу последовал за ним. Вскоре они добрались до мостика, который окольцовывал массивные паровые трубы. Максим увидел большой черный пульт с красной кнопкой. Он по-прежнему лежал на мостике между 2 кучками пережеванной одежды. Только это и осталось от 2 его людей. От тяжелого пульта провод тянулся к аккумулятору, а к тому были подсоединены толстые кабели. Кузу заметил, что черный предмет с красной кнопкой знаком Максиму. Сел, длинной рукой поднял пульт и протянул человеку. Максим поднял голову и увидел свирепо сдвинутые брови жуткого чудища. Сел, сжал руку Максима и заставил того нажать пальцем на большую красную кнопку. В первое мгновение было впечатление, что ничего не происходит. Максим поднял голову. Ему так хотелось верить, что худшее не случится. А потом и он, и Кузу ощутили глубинный взрыв, сотрясший слои горных пород. Мостик раскачался. От потолка пещеры оторвались большие куски кристаллов. Кузу проворно пригнулся и закрыл собой Максима. Максим выглянул из-под брюха демона и увидел, как завибрировали стенки труб, по которым пошел перегретый пар. Из труб пар двинулся к лопастям турбин. Гул и шипение звучали все громче и пронзительнее. На стенах шахты вспыхнули 100 электрических ламп. Некоторые из них взорвались. Через несколько мгновений заработали генераторы. Максим увидел, как стрелки под стеклами манометров, прикрепленных к трубам, плавно поднялись и резко качнулись в красную зону, но потом выровнялись. И тогда в недрах горы раздалось глубинное басовое пыхтение. Этот звук эхом разлетелся по пещере. Насосы начали подавать воду из далекой реки в инжекторные шахты. Источник вечной энергии Победограда заработал с идеальной эффективностью, как это и было задумано полвека назад.